Глава 20. Прошло 3 года. Шел 1918, и Москва, пережившая войну, две революции, начало новой смуты, изменилась до неузнаваемости. В особняке на Поварской улице, где некогда устраивались балы московского купечества, теперь обитала новая власть. Революция сорвала со стен фамильные портреты, выбросила на улицу безделушки и статуэтки, но память о прежнем великолепии еще оставалась. Мраморные полы, поцарапанные мебелью, которые наспех вывозили прежние хозяева, хрустальные люстры с электрическими лампочками вместо свечей, лепные потолки с трещинами от пуль случайного обстрела — все это хранило черты прежнего облика, несмотря на перемены. Декабрьский вечер опускался на Москву. На окнах лежал морозный узор. В комнатах особняка, реквизированного для партийных собраний и праздников, было тепло. Здесь не экономили на дровах, в отличие от большинства московских домов. В камине большой гостиной потрескивали поленья. Стены, прежде затянутые шелковыми обоями, теперь были увешаны кумачевыми полотнищами и плакатами с лозунгами. По пустым залам шла женщина в строгом темном платье, почти монашеском, если бы не безупречный покрой, выдававший работу опытного портного. Каблуки стучали по мрамору ровно и размеренно, каждый шаг был выверен. Она миновала столовую с длинным столом красного дерева, где теперь заседал районный комитет, прошла мимо бывшей бальной залы, превращенной в место для собраний, и поднялась по широкой лестнице на второй этаж. Августина занимала спальню, прежде принадлежавшую хозяйке дома. Здесь, в отличие от общественных помещений внизу, революция изменила немногое. Та же огромная кровать с балдахином, хотя и с казенным бельем вместо прежнего, тот же туалетный столик с зеркалом в золоченой раме, те же тяжелые шторы. Только портреты прежних владельцев сменил строгий профиль Ленина, да на столе появился красный флажок. Она подошла к окну. Снаружи белел заснеженный сад, неподвижно стояли черные деревья. За оградой мелькнул патруль, двое красноармейцев с винтовками через плечо. Ветер кружил снежинки в свете редких фонарей. Улица была пуста и тиха. Отвернувшись от окна, она направилась к старинному шкафу. Из его глубины, пахнущей мастикой и старым деревом, достала небольшую шкатулку, инкрустированную перламутром и слоновой костью. Такие вещи полагалось сдавать государству, но для тех, кто правильно встроился в систему, правила оказывались необязательными. Шкатулка была поставлена на туалетный столик. Внутри, на бархатной подушечке, лежало жемчужное ожерелье — подарок великого князя Михаила Александровича. Длинная нить крупного жемчуга мягко светилась в неярком электрическом свете. Она взяла украшение, пропустила бусины между пальцами, наслаждаясь их весомой прохладой, и одним мягким движением надела на шею. В зеркале, рассеченном сетью мелких трещин, след выстрела во время реквизиции, отразилось лицо. Оно изменилось с того дня, когда она впервые появилась в Москве, стало менее совершенным, более обычным. Скулы уже не так остро выступали, глаза утратили безжизненный серебристый блеск, сделались почти обыкновенными, с легким оттенком серого. Губы, прежде тонкие и бледные, казались полнее и приобрели естественный розоватый цвет. Даже кожа потеряла прежнюю белизну и почти не отличалась от живой. Она провела пальцами по щеке, изучая отражение. После массовой гибели в доме Гильбихов, когда она впитала энергию умирающих, тело ее начало меняться, терять нечеловеческое совершенство. Поначалу это пугало, но со временем стали очевидны преимущества. Теперь можно было смешиваться с толпой, не привлекая внимания. Последнее кормление в застенках Лубянки сделало ее почти румяной. Лицо пополнело, волосы приобрели блеск, глаза — живость хорошо отдохнувшего, сытого человека. Впрочем, человеком она не была и никогда не станет, сколько бы энергии ни поглотила. В дверь постучали, негромко, но настойчиво. Августина отвернулась от зеркала и поправила нить жемчуга на шее. «Войдите», — сказала она. Голос за эти годы изменился не меньше лица, стал ниже, мягче, утратив механическую ровность первых дней. Дверь отворилась, пропуская невысокого мужчину в потертой кожанке с бородкой-клинышком и живыми глазами за стеклами пенсне. Михаил Григорьевич Вольский, один из теоретиков нового режима, недавно вернувшийся из эмиграции. Он привез из Швейцарии чемодан рукописей и репутацию блестящего оратора. За две недели в Москве успел прочитать 4 лекции о диалектическом материализме, написать разгромную статью о меньшевиках и получить назначение в комиссариат просвещения. «Товарищ Августина», — начал он, чуть склонив голову, «благодарю, что согласились принять меня в столь поздний час». «Для важных теоретических вопросов нет неподходящего времени, товарищ Вольский», — ответила она, жестом приглашая его сесть в кресло у окна. Вольский прошел через комнату, бросив мимолетный взгляд на ожерелье, но ничего не сказав. Такие вещи считались пережитком буржуазного прошлого, однако он был достаточно умен, чтобы не начинать разговор с критики. «Я прочитал вашу статью о сексуальном раскрепощении женщин», — сказал он, устраиваясь в кресле. «Интересный подход, хотя и несколько нетрадиционный для марксистской теории». Она села напротив, сложив руки на коленях. Чаю не предложила, не по скудости, а потому что в революционном обиходе гостеприимство считалось мещанством. «Маркс и Энгельс не успели рассмотреть все аспекты человеческого существования», — сказала она, и в уголке губ промелькнула едва заметная улыбка. «Особенно те, что считались табу в буржуазном обществе». Вольский поправил пенсне, соскользнувшее на кончик носа. Его взгляд на мгновение задержался на бусинах у нее на шее, потом вернулся к ее лицу. «Да, конечно, но ваш тезис о том, что сексуальные отношения должны регулироваться исключительно желанием участников, без оглядки на мораль и общественное мнение, это несколько противоречит идее коллективизма, не так ли? Личное желание, не подчиненное интересам коллектива, он говорил как истинный теоретик, расставляя акценты, выстраивая логические конструкции, нанизывая цитаты на стержень аргумента. Обычно такие словесные упражнения занимали слушателей на часы, но Августина не была обычным слушателем. «Желание и есть коллективное чувство», — сказала она, и ее голос вдруг стал глубже, насыщеннее. «Оно объединяет людей куда сильнее, чем общие идеи. Тело жаждет другого тела, без оглядки на классовое происхождение или политические убеждения. В этом его революционность». Она слегка наклонилась вперед, и нить жемчуга заколыхалась, отбрасывая тусклые отблески на стену. Вольский поймал себя на том, что следит за покачиванием бусин, а не за логикой разговора. Кашлянул, пытаясь сосредоточиться. «Теоретически это интересно, но на практике безудержное следование инстинктам может привести к дезорганизации общества». «А подавление естественных желаний к неврозам и контрреволюционным настроениям», — парировала она. «Вы же читали Фрейда?» «Разумеется», — он поправил пенсне, снова начавшее сползать. «Но Фрейд — буржуазный ученый. Его теории нужно переосмыслить через призму классового анализа». «Так давайте переосмыслим». Она встала и подошла к нему, перетекая из одного положения в другое, с грацией, которой не давалось живым женщинам. «Прямо сейчас». Августина остановилась перед ним, и Вольский вдруг заметил, что ее глаза, обычно серые и неприметные, теперь светятся изнутри. В комнате сделалось душно, хотя окно было приоткрыто, и декабрьский мороз свободно проникал внутрь. «Я не уверен, что понимаю, о чем вы, товарищ Августина», — пробормотал он, чувствуя, как пересохло в горле. «О диалектическом единстве тела и духа», — она улыбнулась, и на мгновение ее зубы показались ему слишком белыми и острыми. «О желаниях, освобожденных от оков условностей, о революции, которая должна произойти не только на улицах и площадях, но и в самых интимных сферах человеческой жизни». Ее рука легла на его плечо, И Вольский вздрогнул. Он пытался вспомнить, зачем пришел сюда. Кажется, были важные теоретические вопросы, но мысли путались, в голове появилась непривычная легкость. «Товарищ Августина, это не совсем то, что я имел в виду, когда просил аудиенции». Голос звучал неуверенно, совсем не так, как на трибуне, где он мог часами громить оппонентов. «Разве не для того существует теория, чтобы проверять ее практикой?» — прошептала она, наклоняясь к нему так близко, что он ощутил легкий аромат, исходящий от ее кожи, леденящий, но притягательный. «Или вы из тех теоретиков, что боятся проверить свои идеи?» Задетая профессиональная гордость толкнула его к ответу. Вольский считал себя не просто теоретиком, но и практиком революции. Он всегда с презрением относился к кабинетным мыслителям, не способным воплотить свои идеи в жизнь. «Я никогда не боялся практики», — сказал он, выпрямляя спину. «Революционер должен быть готов ко всему». «Вот и прекрасно!» — улыбнулась она, и ее рука скользнула с его плеча на воротник рубашки, ловко расстегивая верхнюю пуговицу. «Приступим к практическим занятиям по диалектическому материализму». Пиджак упал на пол с глухим звуком. Ее ледяные руки скользнули под рубашку, оставляя на коже дорожки мурашек. Вольский задыхался от желания, когда она толкнула его на кровать. Ловкими пальцами приспустила брюки, наклонилась, принимая его губами с бесстрастной методичностью. Затем выпрямилась, задрала на себе платье, обнажив простые хлопковые панталоны с завязками, практичное белье новой эпохи, лишенное буржуазных кружев. Сняв их одним движением, оседлала его. Жемчуг покачивался между ними. Он выгнулся навстречу, когда она опустилась на него, и в момент соединения почувствовал не только наслаждение, но и нарастающее онемение, расходящееся по всему телу. С каждым ее движением, с каждым вздохом силы покидали его. Сначала они ушли из мышц, затем исчезла ясность мыслей, наконец потерялась сама суть его существа. Когда все закончилось, Вольский обнаружил себя лежащим на широкой кровати, укрытым тонким одеялом. Внутри него зияла пустота, будто его вычистили, не оставив ничего, кроме оболочки. Августина сидела у окна, завернувшись в темный халат, и смотрела на снегопад. Ее профиль на фоне темного стекла казался четким и острым. «Вам пора, товарищ Вольский», — сказала она, не оборачиваясь. «У вас завтра выступление в Политехническом музее, не так ли?» Он попытался сесть, но голова закружилась так сильно, что пришлось схватиться за столбик кровати. «Да, кажется». Собственный голос показался ему чужим, как будто доносился издалека. «Вам помочь одеться?» В ее тоне не было ни заботы, ни насмешки, лишь ровная вежливость. «Нет, я сам». Он с трудом поднялся и начал собирать разбросанную одежду. Пальцы дрожали и не слушались, когда он пытался застегнуть пуговицы. В голове клубился туман, сквозь который с трудом пробивались отдельные мысли. «Как его зовут?» «Михаил. Михаил Григорьевич. А дальше?» «Почему он не может вспомнить собственную фамилию?» «Вольский», — подсказала Августина, не меняя позы. «Вы, Михаил Григорьевич Вольский, теоретик марксизма, автор работ по диалектическому материализму». «Да, конечно». Он потер виски. «Я просто устал». «Революционная работа требует сил», — согласилась она, все так же глядя в окно. «Вам следует беречь себя, товарищ. В вашей голове столько ценных идей». Она произнесла это так, будто оценивала товар. Вольский поежился, хотя в комнате было тепло. Тело ломило, каждое движение отдавалось тупой болью в суставах. Он чувствовал себя состарившимся на 10 лет за один вечер. «Я пойду». Он направился к двери, пошатываясь и хватаясь за мебель. «До свидания, товарищ Вольский». Августина наконец повернулась к нему, и на лице мелькнула тень улыбки. «Было познавательно обсудить с вами теоретические вопросы». Он кивнул, не найдя слов, и вышел, плотно закрыв за собой дверь. В коридоре было темно и зябко. Вольский, цепляясь за перила, спустился по лестнице и вышел в заснеженный сад. Ветер швырнул горсть снега ему в лицо, и он слабо улыбнулся, почувствовав острое покалывание на коже. Хотя бы оставалась еще в нем способность чувствовать. Августина наблюдала из окна, как теоретик, пошатываясь, бредет по дорожке к воротам. Следы на свежем снегу были неровными, петляющими. У ворот он остановился, поговорил с часовым, показал документ, и его пропустили. Темная фигура растворилась в снежной завесе. Ожерелье мягко поблескивало на ее шее. Она провела пальцем по гладким бусинам, наслаждаясь их ровной тяжестью. Великий князь Михаил Александрович не поскупился на подарок. Жив ли он еще? После революции многие знати исчезли, кто в эмиграции, кто в могиле. Но она не испытывала ни жалости, ни сожаления. Люди приходили и уходили, а она оставалась. Где-то вдалеке зазвонили церковные колокола. Ныне этот звук можно было слышать все реже. Новая власть теснила церковь. Прихожане боялись показывать религиозность в стране, где веру объявили пережитком прошлого. Августина слушала колокольный звон с легким интересом. В ее существовании не было места для веры или безверия. Созданная в лаборатории, она не вписывалась ни в какую картину мира, ни в божественную, ни в человеческую. Революция оказалась для нее благословением. Хаос, новая иерархия, отказ от традиций — все это открыло возможности, которых не было в старой России, с церквями на каждом углу и полицией, следившей за порядком. Теперь она занимала положение в ЧК, имела документы и полномочия, перед которыми открывались любые двери. Жертвы сами приходили к ней, как этот теоретик, наивно полагавший, что идет обсуждать философские вопросы. Снаружи донесся шум мотора. К особняку подъехал черный автомобиль. По меркам голодной Москвы, роскошь, доступная лишь высшим чинам партии и ЧК. Из машины вышел человек в темном пальто и направился к дому. Через несколько минут раздался стук в дверь. «Войдите», — сказала она, не оборачиваясь. В комнату вошел секретарь Дзержинского, молодой человек с острыми чертами лица и цепким взглядом. В руках он держал запечатанный конверт. «Товарищ Августина, срочное послание от товарища Дзержинского», — произнес он, протягивая конверт. Она неторопливо повернулась, взяла письмо и распечатала, не обращая внимания на секретаря, который переминался с ноги на ногу, явно чувствуя себя неуютно в женской спальне. В записке, написанной размашистым почерком, говорилось: «Товарищ Августина, высказываются опасения по поводу количества смертей после ваших допросов. Рекомендую проявлять большую осторожность. Вопрос будет обсуждаться на коллегии в следующий четверг». «Передайте товарищу Дзержинскому, что я приму к сведению его рекомендации», — сказала она, скомкав записку и бросив ее в камин. Секретарь кивнул, бросил короткий взгляд на украшение у нее на шее и поспешил удалиться. Дверь закрылась с тихим щелчком. Августина вернулась к окну. За стеклом продолжал падать снег, укрывая город. Под ним прятались голод, страх, отчаяние, но и надежда, непобедимое человеческое чувство, которого она никогда не могла понять, как не пыталась примерить его на себя. Она улыбнулась своему отражению в зеркале. «Пусть Дзержинский беспокоится о смертях. К тому времени, когда они поймут истинную причину, будет слишком поздно. Она прочно встроилась в систему, стала ее частью, а система защищает своих, даже таких, как она». Колокольный звон стих. Августина провела рукой по бусинам и подумала о завтрашнем дне. Допрос бывшего помещика, заподозренного в связях с белогвардейцами. Встреча с комиссаром просвещения по вопросу новых программ для женских школ. А вечером еще один теоретик, жаждущий обсудить вопросы диалектики. Столько дел, столько возможностей. Москва стала для нее идеальным охотничьим угодьем, а революция — лучшей маскировкой. В мире, где все переворачивалось с ног на голову, где вчерашние господа становились изгоями, а вчерашние каторжники — комиссарами, никто не замечал лишней смерти, особенно если умершие уходили с блаженной улыбкой на лице. Созданная в лаборатории статского советника Гильбиха, она была воплощением голода. А для голодного революционная Москва стала бесконечным пиром.